Карна. Прикрытые ненадежными навесами, лачуги без окон облепили стены воронов, как старые шлюхи. Поднявшаяся по щиколотку вода потоками стекала по склонам. Ливень сорвал цветы с растущих вдоль улиц карликовых деревьев, окрасив дорожки в алые-белые тона. Суровые владельцы притаившихся во влажной тени винных погребков, борделей и гостиниц, выстроившихся вдоль дорог, ведущих из Костинопура в лес, молча наблюдали, как мимо спешили две охваченные смертельным страхом фигуры. К счастью для беглецов, они никого не встретили по дороге, кроме нескольких несчастных мулов, а городские стражники, стоявшие в своих черных куртках на вершинах сторожевых башен, были только рады, что их отделяет от земли такое расстояние. Обе фигуры были обмотаны бинтами, наспех сделанными из разорванных простыней и одежды. Повязки на лицах и руках насквозь пропитало вареное, все еще теплое пюре из помидоров. Пах у обоих беглецов тоже был щедро смазан помидорами. Хромать по улицам, будучи обмазанным помидорами и обмотанным бинтами из тряпок, было отвратительно. Но иначе скрыть сбежавших из города Дева и Решта с золотым нагрудником было невозможно. Проклятие Раваны считалось неизлечимой, вызывающей дикую боль болезнью. И к тем, кто был им заражен, относились еще хуже, чем к прокаженным. Попытайся они войти в город, и их бы встретили стрелами. А вот если они покидали, стражники совсем не были заинтересованы в том, чтобы с ними побеседовать. Искренне сочувствую тем, кто действительно страдает от этого недуга. «Ужасно, что люди нас так избегают», — сказал Савитар Лайос. «Возможно, этому предпочтительнее смерть?» Карна, занятый мыслями о собственной смерти, ему не ответил. «Что, если Яма сейчас придет за мной?» «Доказал ли он к Шариям, что он лучший воин, чем они?» «Нет». «Удалось ли ему освободить рештов от оков касты?» «Нет». «Будут ли люди вообще помнить его после того, как его не станет?» «А что хорошего он сделал?» «Он хотел совершить славный поступок, оставить свои следы на песках времени, пережить забвение прошлого как герой. Он хотел бы преподать урок этому высокомерному Арджуне, спасти деревню от мародерствующих бандитов, спасти девушку от напавшего на нее зверя или завоевать царство для своего друга, совершить то, что достойно песни барда». Вместо этого он был проклят. Его обвинили в убийстве верховного мастера, он переспал с невестой своего ближайшего, нет, единственного друга. Ни то, ни другое место в аналах истории не принесет. Ну, хотя бы в том виде, как он хотел. И все же он снова был здесь, помогая врагу человечества. Карна задавался вопросом, явился ли Савитар Лайос сюда для того, чтобы снова соблазнить земную женщину. Савитар говорил ему, что девы, живя бессмертно десятками тысяч лет, стали апатичны друг к другу, их физические потребности были утрачены, хотя, возможно, это не совсем подходящее слово, скорее, угасшими. Точно. Поднявшись на вершину эволюции, девы обменяли возможность получать удовольствие на власть, чувствительность на безразличие, разнообразие в обмен на совершенство. Они перестали размножаться и не возобновили это даже после осады тиранов, и их численность была крайне скудна. Вот почему девы столь вожделели смертных. Они завидовали смертным, испытывающим трепет от осознания того, что любой момент может стать для них последним. Смертные знали, что они обречены, и в глазах детей света это делало их неотразимыми. Карна часто задавался вопросом, к чему вели такие запретные отношения. Во время своего неполного обучения в меру он многое узнал об уродливых и довольно часто пораженных болезнями нар-девоках, полукровках. В былые времена эту мерзость ритуально топили в катке с молоком, и не было ничего известно о том, что эти полукровки существовали сейчас. Но если они действительно существовали, чувствовали ли они себя в этом мире столь же неуместно, как и он? Хотя никаких письменных свидетельств об осаде тиранов не существовало, они часто шептались в коридорах Меру, что именно нар-девоки заставили девов отступить. Это загадка из легенд и преданий. Были ли девы побеждены или повернули назад из-за любви, которую питали к своим детям, так и осталась неразрешимой. Но нар-девоков уже не было. Люди истребили их, едва был установлен мир. Вероятно, от страха перед девами и их кровью. Люди часто уничтожают то, что их спасло. Савитар снова заговорил. «В твоем мире прошло 10 лет с того, как я видел тебя в последний раз. Ты хорошо выглядишь. Наступили удачные времена?» Карна не мог удержаться от смеха. «Смотря что понимать под удачей», — сказал он, вспомнив свой последний разговор с царевной Мати и то, как она убедила его скрыть их тайну ради счастья Дурьотханы. «Как легко он согласился скрыть свое предательство!» Это был непростой компромисс, порожденный попыткой жить удобно и закрыть глаза на угрызение совести. Теперь за то, что Мати сделала Дурьотхане, и за то, что она заставила сделать самого Карну, он ненавидел ее столь яростно, как когда-то желал. Она была шлюхой, убийцей, обманщицей, злобной тварью, которой нельзя было доверять. Будь воля самого Карна, Дурьотхана никогда бы не женился на этой змее. «Карна, постой!» Савитар Лайос придержал его за плечо. Сквозь бинты был виден только один из его кошачьих глаз. Но и он прекрасно справлялся, и это было весьма тревожно. «Ты за весь день не сказал мне ни одного дружеского слова. Похоже, ты нашел какую-то причину ненавидеть меня. Если это так, то зачем спасать меня?» «Чтобы погасить свой долг перед тобой раз и навсегда». «Какой долг?» Воспоминание о последней встрече с Савитаром Лайосом вплыло в мозг Карны, словно только этого и ждало. Для мальчика 9 зим от роду жизнь — сплошная драма. Увлечение ошибочно принимается за страсть, скука ощущается как удушение, советы звучат как пожизненное заключение без надежды на условно-досрочное освобождение, а отказы ощущаются так, будто твое сердце сжато в бронированном кулаке. Карна уже был отвергнут Ачарьей Дроном, мастером оружия королевской семьи Хастины, за то, что он режет. В этом не было ничего нового. До этого его отвергали, изгоняли, прогоняли, избивали, атаковали, высмеивали, унижали и оскорбляли на десятках тренировочных площадок для стрельбы из лука. Но Ачарья Дрон был его последней надеждой. Сам Ачарья был Намином, а не Кшарьей, и предназначен он был для изучения священных писаний, а не мечей. Карна надеялся, что он поймет, что кредо, а не каста, определяет, что кто-то хочет стать воином. Тогда он был неопытным мальчишкой. В отчаянии он отвернулся от своего желания. Лук был спрятан под койкой, стрелы разобраны, наконечники стрел забыты в коробке. Его отец Адират был возничим Белого Орла, а после отставки был назначен маршалом конницы. Благодаря его рекомендации Карна получил разрешение войти в короны и служить конюхом. С тех пор он все так же рано просыпался каждый день, но уже не для того, чтобы завязать глаза повязкой и прислушаться к звукам, издаваемым ничего не подозревающими белками. Теперь он просыпался, чтобы убрать в конюшне лошадиный навоз. Он больше не бегал к самому дальнему колодцу от дома, чтобы набрать воду. Вместо этого он расчесывал хвосты породистых скакунов и счищал грязь с их шерсти. Он больше не сидел в конце дня, смазывая длинный лук, дабы роговое дерево не высохло. Вместо этого, прежде чем погрузиться в бездумный сон, выбирал камни и траву, налипшие на копыта лошади. Все говорили, что теперь, когда вороны были переполнены готовыми работать, как последний раб за половинную плату беженцами из Матхуры, Карне повезло иметь постоянную работу в коронах. Однажды зимним утром Карна отвел нескольких лошадей к озеру, чтобы искупать их. Он встал очень рано, стараясь не столкнуться с любопытными, вечно хихикающими прачками, бросающими ему непристойные предложения. В тот день было очень холодно, и лошади осторожно утоляли жажду. Если бы Карн попытался их в этот момент искупать, они бы просто взвились на дыбы. Именно тогда он увидел его. На другой стороне озера, окутанного вуалью утреннего тумана. На нем был потрепанный плащ с капюшоном, но Карна сразу узнал его. У него было не так уж много друзей с кошачьими глазами и серебристой кожей. «У тебя впали щеки, Карна», — сказал Савитар Лайос. «Ты плохо питался». Единственное, что Карна тогда знал о нем, так это, что Савитар Лайос не был человеком, и это, по мнению Карны, было просто превосходно. По мере того, как Карна общался с людьми, он все хуже относился к человечеству. И именно по этой причине, хотя большинство смертных в такой ситуации убежали бы с криками, Карна шагнул к Савитру. Савитр просто молча слушал его, но порой тот, кому ты можешь раскрыть своих демонов, это единственное, что тебе нужно. Именно Савитар был тем, кто научил Карну, как пользоваться луком, как следить за звездами, как говорить на высоком санскрите, языке высших каст. И это все были знания, запрещенные для рештов. Но, обмениваясь с Карной этими знаниями, он забыл сказать Карне, кем на самом деле он был. И, стоя на берегу этого продуваемого всеми ветрами озера, Карна вскинул руку. «Рад снова видеть тебя, Савитар. Это ведь ты так укутан? Сколько прошло? 3 года?» «Так много? А мне казалось, что я был здесь всего несколько часов назад. Я все еще нахожу странным, что я тебя не напугал». «Ничто не способно меня напугать», — смело ответил Карна. «Это вызывает беспокойство, друг мой. Страх способствует здоровью». Голос Савитара Лайоса был полон таинственности. «Ты выглядишь несчастным. Что тебя беспокоит? Я думал, что лук сделал тебя счастливым». Карна много раз спрашивал Савитара, почему его так волнует судьба простого сына возницы. Ответ всегда был один — молчание. На этот раз он указал на татуировку Решта на своей шее и вздохнул. «Я проиграл. Попробую снова при следующем рождении». Взяв круглую щетку, он принялся очистить лошадей, пряча слезы в гривах. «Опять ты об этом», — сказал Савитар. «Тебе не нужен учитель, чтобы быть счастливым, Карна». «Мне нужен учитель, чтобы быть лучшим, стать победителем. Я стану счастливым, лишь добившись этого». «Поверь мне, нет ничего хуже в мире, чем достигнуть того, чего ты хочешь». «Почему ты не хочешь научить меня?» «Ты же знаешь, что я не очень разбираюсь в оружии. Я научил тебя тому немногому, что я знал о луке, и я никогда не буду тебя учить, как стать лучшим в применении насилия». «Не в применении насилия, а в защите. Лучшим в том, чтобы был достигнут мир, в том, чтобы я мог требовать равенства». Савитар, казалось, на мгновение задумался, затем пробормотал. «То, что было сделано во имя мира, казалось, мысли его были далеко». Карна никогда не прерывал его, когда Савитар погружался в размышления. Наконец он сказал: «Я знаю, чего ты хочешь, друг мой, но, Карна, это не то, что тебе действительно нужно». «Ты понятия не имеешь, что мне нужно», — сердито раздув ноздри, Карна отвернулся от Савитара. «Да, и это ничем не отличается от того, что в нашем мире хотим мы. Даже там у всех нет того, что им нужно, потому что они слишком заняты погоней за тем, чего хотят». «Тогда возьми меня с собой, куда бы ты ни пошел», — руководствуясь внезапным порывом, выпалил Карна. «Отведи меня туда». «Если опыт чему-то меня и научил, так это тому, что мой дом не место для смертных. И этот мир не место для мечтателя, во всяком случае не для решта мечтателя». Карна почувствовал, как по его щекам потекли горячие слезы, и он яростно их вытер. Он был безумно зол на своего спрятавшегося под капюшон друга. Это была злость мальчишки, желавшего вырваться из леса и не осмеливающегося воспользоваться единственной возможностью, предоставленной ему судьбой — стать конюхом. «Не знаю, почему я думал, что ты меня понимаешь», — несчастным голосом сказал он. Савитар вздохнул, сдаваясь. «Это не значит, что ты не можешь получить желание своего сердца здесь, на Эи. Если ты действительно знаешь себя, я помогу тебе. Итак, скажи мне, чего желает твое сердце?» «Стать воином». «Ты говоришь, как ребенок». «Стать героем». «Ты говоришь, как мальчишка». Он повернулся, чтобы уйти. «Ты это перерастешь». «Нет, подожди. Что же мне делать?» «Будь уверен себе. Чего ты на самом деле хочешь? Загляни внутрь себя». Карна, глубоко задумавшись и призывая Тхьяну, замер. Савитар научил его этому во время предыдущего визита. Нужно было медитировать на месте, сосредоточиться на глубоком черном океане, утопить в нем все мысли, опустошить ум. Тогда Савитар сказал: «Стань единым целым с черным океаном, и ты сможешь делать что угодно, найти что угодно, быть кем угодно». Он сделал глубокий вдох и обрел Тхьяну, которая так часто ускользала от него в последнее время. «Я хочу, чтобы меня помнили». Ему показалось, что кто-то снял с него стягивающие его оковы, и по обе стороны от него распростерлись крылья. Произнести эти слова вслух было настоящим освобождением. Несмотря на все бесчестие, которое он перенес в своей жизни, он хотел, чтобы мир знал, что он доблестный воин. Он хотел, чтобы никто не мог отвергнуть его имя, никто не считал его запятнанным, никто не произнес его имя с отвращением. Он хотел принести гордость и славу себе, своей семье, своей касте, сделать так, чтобы все ими гордились. Он хотел стать Абхиманом, и знать, что именно он, Карна, величайший паладин, когда-либо ходивший по земле, изменил мир. Я хочу, чтобы меня помнили за все хорошее, что есть во мне. Я хочу, чтобы мое имя сохранилось на грядущие века. Я хочу, чтобы меня помнили. Слава, ты ищешь этого? Карна обдумал его слова и покачал головой. Нет, бессмертие. Не для плоти, а для души, чтобы мое имя жило еще долго после того, как меня не станет. Савитр Лайос не ответил, лишь пристально глянул на Карну, словно заглядывая ему в душу. Карне захотелось ежиться перед этим сияющим взором, и чтобы этого не случилось, он сосредоточил взгляд на горбинке орлиного носа Савитра. После, казалось, в целой вечности, Савитр Лайос сказал: «Ты знаешь человека по имени Паршурам?» Никто не знал человека по имени Паршурам. Все знали легенду по имени Паршурам. Даже необразованные решты, такие как Сарна. Его окружало множество мифов. Бессмертный, кентавр, учитель героев, бандит, осколок для кшарьев. Карна только слышал истории о нем. Это о нем говорят, что он обучил Белого Орла и Очарью Дрона. Именно. Я думал, он миф. Как и мы, улыбнулся Савитр Лайос. А кто ты? Со временем узнаешь. Карна кивнул. И он будет учить меня? Он так разволновался, что поводья лошади, которые он держал, мягко выскользнули из руки. Но ему было все равно. «Правда?» — выдохнул он, чувствуя, как его разум отчаянно борется с нарастающей волной счастья, угрожающей нахлынуть и унести его в забвение. «Не могу сказать. Тебе придется отправиться в Меру, там тебя подготовят. Если ты достоин, ты будешь избран». Карна резко вскинул голову. «Там обучают очарьев, а не воинов». Так и есть, но раз в два года Ачарья Паршурама лично выбирает ученика для обучения искусству солнца. Ты должен быть достоин того, чтобы он выбрал тебя. Паршурам – жесткий человек. Очень жесткий человек. За последние несколько сотен лет у него было мало учеников. Он заставит пройти множество испытаний. Испытаний, которые покажут, как глубоко в себя ты способен погрузиться. Ты сотню раз вспотеешь, истечешь кровью, сгоришь. Но если ты справишься, ничто не помешает ему научить тебя всему, что ты хочешь знать. Он вытащил из-за пояса свиток и передал его Карне. Это карта дороги к Меру. Доберешься туда, скажи привратнику эти слова. Татса витур вариньям. Повтори. Татса витур вариньям. Карна неуверенно взял карту и глянул на Савитра. Что означают эти слова? Тот внезапно замолчал, как будто сожалея о том, что делал, но, наконец, сказал: «Я не могу сказать тебе сейчас, но знай, что когда ты обучишься в Меру, ты возненавидишь меня». И Савитр, к удивлению Карны, порывисто его обнял. «Я никогда не смогу возненавидеть тебя», — Карна указал на карту. «Если это сработает, то это значит, что ты спас меня, Савитр. Я всей жизнью в долгу перед тобой», — Савитр грустно улыбнулся. «Карна, я говорю это с глубочайшей любовью, заботой и мудростью. Твой путь к славе переплетен с путем к разрушению. Они одно и то же. Для твоего же благополучия ты должен отказаться от пути, показанного мной». «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Остался в Хастинапуре?» «Да, оставайся здесь. Ухаживай за лошадьми, и я обещаю, что ты обретешь покой и гармонию со временем. Чудесную жену, которая родит тебе прекрасных сыновей и сильных дочерей, у которых самих будут дети, столь же прекрасные, как боги, которым ты поклоняешься. Они все будут помнить твое имя». «А после них?» — Карна спросил, заранее зная ответ. Савитр Лайос вздохнул. «После твоих внуков твое имя будет потеряно. Тогда ты не оставишь ряби в истории времени. И все же ты проживешь полноценную жизнь. А если я отправлюсь в Меру?» «Получишь бессмертие, как и хотел. Твое имя будет произноситься на одном дыхании со славой. Барды будут петь о твоей доблести тысячи лет после того, как твои кости обратятся в прах. Сыновья каждого мужчины в Арьяврате будут знать твое имя во всех будущих поколениях. Но у тебя не будет сыновей». Савитр Лайос на мгновение замолчал, словно у него перехватило дыхание. «Если ты отправишься к Меру, ты умрешь, и жизнь твоя будет проклята. Тебе не будет покоя, тебя предадут, тебя будет презирать твоя же любовь, твое царство никогда не станет твоим. Ты заплатишь за дружбу кровью своих же братьев, ты умрешь ужасной смертью, ибо твоя судьба идет рука об руку с твоим луком». Карна даже не потрудился спросить, почему Савитар Лайос сказал «братья», а не «брат», хотя тот у него был всего один. «Я пойду в меру», — закричал он. «Мне не нужен этот мир, я никогда не влюблюсь, и никто никогда не захочет быть моим другом. Жизнь, которой я живу сейчас, — ад. Ничего не может быть хуже нее. Ты просто мальчик, чтобы так думать. Ты не знаешь, кем станешь, когда подрастешь». «Мне 9 лет от роду, я почти взрослый мужчина», — отрезал Карна. «Я хочу быть воином, и не просто воином, а лучшим, которого видел мир». Эта мысль преследовала его с тех пор, как он был отвергнут Ачарьей Дроном. Он думал об этом лежа ночью в постели, убирая конюшни, ухаживая за лошадьми, купаясь в реке, обучая молодых господ верховой езде, и теперь, произнеся это вслух, он сломал печать на своей боли. «Мне не нужна жена, мне не нужна любовница, и мне не нужны сыновья. Все, чего я хочу, это славы. Я не хочу, чтобы все в моей жизни определялось моим рождением, как с детства. Карна, ты не можешь пить из этого колодца, Карна, ты не можешь взять в руки оружие, Карна, ты не можешь сопротивляться. Я отказываюсь жить по предопределению. Намины определяют нам жизнь, чтобы ограничить нас. И мне не нужна мирная жизнь. Мир нужен тем, кто родился высоко». «Ты говоришь, что не хочешь жены, потому что ты еще не познал женщины. Ты хочешь сражаться, потому что не видел смерти. Ты не знаешь, что такое мир, потому что никогда не видел войны. Что ты будешь делать, когда овладеешь знаниями, которых так жаждешь?» Карна почувствовал, как в нем закипает гнев. «Я брошу вызов царевичам, которых обучала Чарья Дрон. Я покажу миру, что его пути ошибочны. Я совершу революцию. Когда я одолею самого сильного их воина, они узнают, что Решт тоже может быть победителем. Они скажут, что Решт превзошел всех воинов царской семьи Хастины, а они могут лишь грызть землю в бессильном гневе. Это разожжет пожар восстаний. Что, если Кшарии убедят тебя присоединиться к ним? Если я натренируюсь, чтобы стать воином, ничто в мире не заставит меня преклонить колени перед Кшарием, ни силой, ни угрозами». Савитар Лайос грустно глянул на него. «Ах, Карна, в мире есть гораздо более опасные и могущественные вещи, чем сила или угрозы». «Как ты меня нашел?» — спросил Савитар, вытащив Карну из зарослей мыслей. «Я подслушал, как господин Пхишма говорил с господином Шакуни о заключенном, подобного которому не видели столетиями и который представляет угрозу для всего мира. Нетрудно было догадаться, что это ты решил нанести визит. Но я слышал, эти охранники в масках говорили о том, что в камеру невозможно пробраться». «Невозможно», — Карна горько усмехнулся. «Кшарьи и Намины думают, что красота Хастинапура вечна и неизменна, но Хастинапур — безумно древний город, и под его розовыми улицами лежат руины бесчисленных старых городов, восходящих к самой первой империи. Богачи, живущие в коронах, если и знали об этом, то давно забыли, в отличие от рештов. Ибо то, что сокрыто под землей, для жителей короны распахивает двери в катакомбы Хастины для рештов из ворон. Все решты знают, что нынешний Хастинапур уже 5-я реинкарнация города. Но, как и предыдущие, Хастинапур тоже вырос на спинах цивилизаций, погребенных одна под другой, как слои раздробленной кости. И между ними есть тонкие промежутки. Под воронами существует множество пещер и туннелей, служащих обиталищем для городских крыс и змей, призраков и скелетов. Решты используют эти катакомбы, чтобы время от времени пробираться в вороны, а затем исчезать через незамечаемые богатеями врата. Именно так решты обеспечивали едой и питьем своих родных, заключенных в Нараке, чтобы помочь им выжить в этом проклятом месте без ведома туманов. В конце концов, у каждого настоящего решта есть близкие, заключенные в тюрьму в Нараке. «У нас есть свои способы», — сказал Карна. Оставалось лишь надеяться, что он, спасая жизнь Савитра, не поставил под угрозу жизни рештов, использующих катакомбы. Если секретный выход будет найден, это поставит под угрозу жизнь всех будущих рештов-заключенных. «Итак, ты Дев, древний враг человека». Савитр остановился. Повязка ослабла и размоталась, так что он явил миру свое настоящее лицо, белое, как снег. Томатная мякоть стекала со щек. Он кивнул. «Я говорил тебе, что время, проведенное в меру, заставит тебя возненавидеть меня. Почему ты не сказал мне? Я думал о тебе, как о посланнике богов, пришедшем ответ на мои молитвы. Я не знал, что ты и твои сородичи спустились в наш мир, чтобы насиловать наших женщин и порабощать нас». Савитар вздохнул. «Все не так просто, Карна, и в твоем мире, и, конечно, в моем. Ты этого не поймешь». «Не пойму чего, что девы — развратники, следующие за зовом своих чресел и не способные держать свой ут в штанах. Я это прекрасно понимаю. Но чего я не понимаю, так это то, почему ты здесь. Очевидно же, не для того, чтобы встретиться со мной. И что ты имел в виду, когда сказал господину Шакуни, что «это грядет»?» Савитар считал себя хитрым, но Карна научился читать его лицо, как одну из своих любимых книг по стрельбе из лука. И то, что он читал на его лице сейчас, было страхом и отчаянием. Карне показалось, будто что-то изменилось. Воздух внезапно стал холоднее. Они шли в тени зеленых гигантов, и птицы срывались с ветвей и улетали прочь. Путников преследовал странный навязчивый запах. И запах этот был знаком. Так пах Савитар Лайос, и теперь этот запах чувствовался впереди. Они были не одни. Блеснули глаза других девов. По затылку Карны скользнул холодок страха. Но даже нарастающий ужас мало помог заглушить инстинктивно возникшее раздражение, сродни тому, что чувствует заяц, когда его замечает леопард. Воздух вокруг казался сырым и зловонным. Теперь Карна мог воочию увидеть девов. Создания света вышли из темноты леса, на их серебристо-белой коже сияла кровь. Женщина-дев с блистающими прямыми светлыми волосами появилась в поле зрения примерно в 40 ярдах от них, запрыгнула на ветку и сейчас балансировала на ней, стоя на носках. Она заметила Карну, и ее янтарные глаза сверкнули, а полные губы растянулись, обнажив пару клыков. Она словно соткана из эфира. «Пусть твоя ночь будет светлой, Райт!» Савитар Лайос приветствовал женщину-дева на санскрите. Присев на ветку, она коснулась ее кончиками пальцев. Ее тело изогнулось, и она словно взмыла в воздух. Ее фигура превратилась в темную кружащуюся тень, которая затем грациозно приземлилась на землю, внезапно замедлившись, словно была удерживаема невидимыми нитями. «Он не опасен, Райт», — сказал Савитар Лайос, подталкивая Карну локтем, чтобы тот поклонился. «Он спас меня от довольно неприятного опыта». Савитар поднял руку. Ногти уже отросли, но засохшая кровь свидетельствовала о том, как с ним обращались. «Ты нашла корабль Фараладара?» Карна попытался выпрямиться, но ледяные пальцы Савитара Лайоса потянули его за перевязанное плечо, приказывая ему оставаться склоненным в поклоне. И Карне пришлось, несмотря на внутреннее возмущение, подчиниться. «Нет», — ответила Райт на древнем языке. Хорошо, что она не знала, что Карна успел выучить его за время своего пребывания в Меру. Но поиски продолжаются. Ты нашел то, что искал? Нет. Райт беспечно пожала плечами. Это ужасно видеть, до чего дошла кровь Мучу Кунда. Ее голос был негромким, но он легко перекрывал все остальные звуки. Люди превратились в крошечных созданий, ссорящихся за привилегию прятаться, как крысы. Кровь Бхараты больше не поет в их жилах. Они забыли, кто они такие. Я надеялась, что какая-то часть души их предков осталась в их крови и костях, что осталось хоть что-то, способное закалить их перед наступлением долгой ночи. Но ничего нет. Янтарные глаза Райт остановились на коленопреклоненной фигуре Карны. «Нам пора уходить». Она одним ловким движением повернулась и пронеслась вперед столь быстро, что ее ноги не успевали увязать в земле. После нее не осталось ни единого следа. Как и после любого из них. Туман рассеялся, но все девы уже исчезли в чаще. Карна быстро потерял из виду их удаляющиеся фигуры. Савитар Лайос ушел с ними, ни разу не оглянувшись. Губы Карны скривились в горькой улыбке. Он, жалкий червь, все так же оставался там, желая лишь о том, чтоб та, кого звали Райт, причинила ему боль, чтобы она была сильнее той боли, что грызла его душу. Чтобы она заглушила мучение от мысли о том, что его снова бросили, как ненужную вещь. Он отступил на шаг. От некоторых ядов нет противоядий. Карна резко выпрямился, хватая ртом воздух и дрожа от холода. Во сне он видел, как девы танцуют вокруг костра, на котором заживо поджаривается Дурьотхана. Карна протер глаза и огляделся. В очаге пылали наполовину сгоревшие поленья. Кто-то позаботился о том, чтобы костер не прогорел, пока он спал. На кровати рядом спал Судама. Карна глубоко вздохнул и старательно замедлил свое тяжелое дыхание, а затем вытер дрожащей рукой холодный пот со лба. За окном виднелось стоящее высоко солнце. В животе у Карны заурчало, и он неуклюже встал, осторожно пробираясь к корзине, стоящей на столе. Отодвинув накрывающую корзинку салфетку, Карна обнаружил под ней буханку свежайшего, все еще горячего хлеба. Карна улыбнулся. Очевидно, что к этому приложил руку Судама. Откусывая большие куски, Карна снова подошел к кровати. Его вычищенная одежда была аккуратно сложена на низком табурете. «О, Судама, что я сделал, чтобы заслужить тебя?» Он наклонился и поправил одеяло на Судаме, натянув его до самого подбородка. Но этого было достаточно, чтобы мальчик проснулся. «Дядя», — сонно протянул он, распахнув глаза, — «ты был так измучен, что я позволил тебе проспать весь день». «И у тебя это хорошо получилось. Если бы я когда-нибудь складывал свою одежду хотя бы наполовину так же хорошо, как ты, мать посвятила бы меня в рыцаре. Подумать только, тебе всего лишь 6 зим. Ты прекрасно справляешься». Довольный Судама рассмеялся. «Где ты был?» «Выполнял кое-какие поручения». «Судама, как ты смотришь на то, чтобы устроить себе длинные выходные?» «Выходные?» — Судама вскочил в мгновение ока. «Да, разумеется. А что такое выходные?» Карна почесал в затылке. «А выходные — это время, проведенное на озере или у холмов, вдали от службы, чтобы все заботы ушли прочь». «Значит, никакой работы по дому?» «Да, да. Когда мы отправляемся?» «Полегче, Пантера», — сказал Карна, подталкивая обратно к кровати. «Я все распланировал. Ты собирайся, хорошо?» «Не сейчас. Сначала поспи. Я оставлю тебе немного бульона». «Судама, не сейчас. Сегодня ты будешь для меня просто занозой в заднице». Глаза Судамы озорно блеснули, и Карна покачал головой. «Я собираюсь встретиться с царевичем Дурьотханой, чтобы поговорить с ним. Когда я вернусь, мы поговорим с тобой». Карна не мог не восхититься невинностью мальчика, когда он легкомысленно кивнул и притворился, что снова засыпает. Режские дети не оставались невинными слишком уж долго. Но его племянник был другим. Он не страдал от нечистот, которые засоряли жизни остальных. Он нес свои стрелы в открытую, и он заслуживал лучшей жизни. Карна собрался и решительно вышел из дома. И стоило ему закрыть дверь, как он услышал, как Судама вскочил с кровати, собирая одежду. Улыбаясь, он отправился на гребень, полной решимости уйти. Он пересек мутные лужи, заполнившие колеи на дороге, а затем поднялся по склону, ведущему к воронам. Одноногий старик проковылял мимо на костылях и кивнул Карне. Из дверного проема на Карну смотрела изможденная женщина, больше походящая на скелет. Торговец за плохо обставленным прилавком перебросил ему спелое яблоко, но Карна уже заметил на прилавке сгнившие, покрытые мухами фрукты и вернул дар щедрому торговцу, а затем едва увернулся от стайки оборванных детей, игравших на пыльных улицах. Карна был доволен собой. Всего половину лета назад ему приходилось петлять между кучами мусора на улице. В районах, где проживали решты, по большей части вообще не было канализации, а та, что была, воняла гнилью, и лучше всего себя там чувствовали жирные крысы и злые мухи. Но, по слову Дурьотханы, здесь уже появились крышки, установленные на каждом желобе в его районе. Люди Карны были счастливы. Грандиозный праздник, устроенный Дурьотханой в Воронах в честь его 19-х именин, также снискал ему славу поклонников. Весь Хастинапур танцевал, пел и пировал, состязаясь практически во всем. И эти состязания были доступны для всех каст. Соревнования проводились не только в стрельбе из лука, как обычно. Призы также вручались за лучшее владение прощой и посохом. К сожалению, никто, кроме кшарев, не участвовал, но это было только начало. А еще проводились конкурсы на лучшего скрипача, на самого быстрого табунщика, загоняющего овец в сарай, на лучшего метателя дротиков и на лучшего танцора, а также конкурсы по разгадыванию загадок. Этот праздник проводился Дурьотханой впервые. С его помощью он надеялся объединить людей. Это, безусловно, сделало его популярным в Воронах. Карна был уверен, что Дурьотхана продолжит свою работу по развитию, даже когда Карна уйдет. По крайней мере, он на это надеялся. Вскоре он достиг узкого моста, который вел к розовым стенам короны, и, увидев стену, разделяющую город, Карна не мог не нахмуриться. «Сегодня больше не нужны работники, Решт», — сказал один из солдат, охраняющих мост. «Попробуй завтра». Карна расстегнул плащ, показывая знак в виде короны Союза, приколотый к его тунике. «Разрешение на вход». После восстания красных клинков решта допускались в короны только при наличии разрешения, которое в основном выдавалось тем, кто работал в коронах и в гребне в качестве слуг. Иногда сюда также допускались конюхи и лучшие ремесленники. Солдаты неохотно расступились. Карна вошел в короны и нахмурился, разглядывая совершенно иной мир, расстилающийся по эту сторону стены. В коронах дома были украшены скульптурами. При этом в районе Наминов могло быть 4 этажа, в районе Кшарьев – 3 этажа и в районе Драхм – 2 этажа. Перед каждым домом виднелась разбитая лужайка, огражденная садами алых и фиолетовых цветов. При этом не было пределов высоты для официальных зданий, и поэтому короны могли похвастаться красивыми жреческими анклавами и залами гильдий, расположившимися на улицах, засаженных с обеих сторон деревьями, склонившимися друг к другу и сплетенными ветвями, как косы невесты. И над всем этим возвышался гребень. Дойдя до вершины, Карна окончательно замечтался. Он размышлял, какой будет его жизнь теперь, когда он решил продать свой дом и уехать из Костинапура. Он мог отдать свой меч в услужение торговцу или сесть на корабль и отплыть в Египет с Судамой, чтобы самому увидеть великих сфинксов. Лишь бы оказаться подальше от людей, которых я предал. Было ясно, что Дурьотхана больше не нуждался в нем, поскольку Юдхиштир был сослан в Арнаврат и больше не представлял угрозы трону. Вдобавок у царевича в ближайшее время должна была появиться весьма преуспевающая жена. Карна чувствовал, что Шакуни и Мати великолепно поладят. Они словно из одной ткани были покроены. Нет, Дурьотхане не нужен был еще один фальшивый друг. Друг, который осквернил его постель и похитил его заключенных. Внезапно он услышал утренний звон колоколов, разносившийся от дома закона до храма Вайю. Звон распространялся по всем коронам и был слышен даже в воронах. За зубцами на валу гребня виднелись лучники. «Господин Карна!» — окликнули его. Он обернулся и увидел спешащего к нему пажа с татуировкой в виде чешуи под левым глазом. «Господин Карна, мы искали вас. Царевич Дурьотхана желает вас видеть». «Что случилось?» — серьезно спросил Карна, уже заранее зная ответ. «Новость о побеге Савитра, должно быть, распространилась со скоростью проклятого пламени». «С царевичем все в порядке?» «Все в порядке, хвала Вайю», — паж на мгновение замолчал и нерешительно добавил. «Мой господин, старый Ракха, послал меня передать послание, которое, как он клянется, нельзя доверить ворону». В глазах пажа светился страх. «Сыновья царя Панду и царицы Кунти больше не принадлежат этому миру. Их особняк в Арнаврате загорелся, все они сгорели заживо». Карна потерял дар речи. «За гребнем собралась толпа. Они считают, что ответственность лежит на царевиче Дурьотхане. Он приказал мне как можно скорее привести вас. Он просил передать, что он нуждается в том, чтобы вы были рядом».